Глава 11. Утренний чай. На следующее утро Тюлип вышивала, сидя в утренней гостиной, а заласканная фланцы гоняла лапами шпульки с нитками, падавшие на ее красную бархатную подушку. Няня рассказывала Тюлип о фруктовом пироге миссис Поттс и строила планы, как бы выведать у нее рецепт, когда в комнату вошел Люмьер. «Прошу меня простить, милые дамы, но, дорогая Тюлип, не могли бы вы ненадолго отпустить вашу няню? Миссис Поттс приготовила для нее внизу чай. Мне кажется, ей очень хочется посидеть с вами, няня». Няня хитро посмотрела на Люмьера. «Между прочим, няня, она испекла к чаю пирог с персиками. Миссис Поттс знает, как вам нравятся ее фруктовые пироги». «Тюлип, дорогая», — улыбнулась няня, — «ты не будешь возражать, правда? Не будешь чувствовать себя слишком одиноко, если я ненадолго отлучусь выпить чаю с миссис Поттс?» Тюлип широко улыбнулась и ответила: «Разумеется, нет. Мне составит компанию фланцы». И, глядя на кошку, добавила: «Составишь, сладкая девочка?» Фланцы посмотрела на Тюлип своими большими, обрамленными черным ободком золотистыми глазами, в которых мелькали зеленые искорки, и медленно моргнула, словно говоря: «Да». «Вот видишь, няня, со мной все будет в порядке. Иди пей свой чай». И няня ушла. Тюлип не знала, что она будет делать без няни. Но после свадьбы ей вряд ли удастся оставить няню при себе. У нее появится служанка, которая станет причесывать ей волосы, помогать одеваться, надевать драгоценности, но это будет совсем не то же самое. Тюлип не представляла, что сможет делиться своими чувствами с кем-нибудь другим, кроме няни. Впрочем, поскольку няня и миссис Поттс так сдружились, может, никто и не станет возражать, если няня останется здесь? Нужно будет поговорить об этом с матерью, когда они вернутся из этой поездки. Но что, если мать не захочет отпустить няню или решит, что Тюлип не должна брать ее с собой? Но об этом принцессе и подумать было страшно. В комнату заглянул принц, и его появление отвлекло Тюлип от ее мыслей о будущей жизни. Тюлип знала, что принцу не понравится, что Фланцы сидит на его красивых подушках, но не могла не баловать это чудное создание. Впрочем, принц вроде бы ничего не заметил. «Привет, любовь моя. У меня для тебя маленький сюрприз. Как ты полагаешь, могу я похитить тебя ненадолго, пока нет няни? А то она постоянно рыщет вокруг и высматривает, где ты». Лицо Тюлип засветилось от радости. Она не помнила таких счастливых мгновений, даже когда отец купил ей Капкейк, ее любимую лошадь. Ах, Капкейк! Тюлип не терпелось вновь увидеть ее. Интересно, принц не станет возражать, если она после свадьбы заберет Капкейк с собой? Ах, о скольких вещах ей предстоит подумать! «Дорогая», — вывел Тюлип из глубоких раздумий голос принца. «О, да, дорогой, прости, я просто думала, как сильно люблю тебя. И как было мило с твоей стороны попросить миссис Поттс пригласить няню на чай, чтобы мы могли немного побыть наедине». Принц усмехнулся. «Эта безмозглая курица разгадала его уловку? Какая неожиданность! Так ты разгадала мою хитрость? Ну не умница ли ты?» — сказал он. «Тогда пойдем. Я с радостью покажу тебе кое-что». «А что именно?» — взвизгнула Тюлип, словно маленькая нетерпеливая девочка. «Подожди немного, и все увидишь, любовь моя. Но вначале ты должна надеть вот это». Он протянул ей длинную белую шелковую ленту. Тюлип подозрительно покосилась на принца. «Это сюрприз, любовь моя. Доверься мне». Он помог ей завязать глаза и повел за собой. Тюлип догадалась, что они идут на двор. Принц выпустил ее руку и нежно поцеловал Тюлип в щечку. «Сосчитай до 50, дорогая, а затем сними повязку». Он заметил, что Тюлип испуганна. «Моя дорогая, ты дрожишь? Тебе нечего бояться. Я буду ждать тебя в конце твоего путешествия». «Моего путешествия?» — пропищала Тюлип и сконфузилась. Это будет короткое путешествие, моя принцесса, и путь будет ясно обозначен. Ну, теперь считай до 50. Тюлип слушала удаляющиеся шаги принца и считала в уме. Неловко признаться, но она ничего на свете не боялась так, как темноты. Няня всячески пыталась переубедить Тюлип, но от этого ее страх перед темнотой не становился меньше. Она старалась считать не слишком быстро, чтобы не испортить принцу его сюрприз. Но до чего же страшно ей было оставаться в темноте? 48, 49, 50. Она сорвала с глаз шелковую повязку. Поморгав, чтобы глаза быстрее привыкли к свету, Тюлип увидела перед собой дорожку. Кончики туфель принцессы касались разбросанных по земле розовых лепестков, из которых была выложена полоса, ведущая прямо в лабиринт из живых изгородей. Страх улетучился, и принцесса быстро зашагала по лепесткам, смело направляясь в лабиринт, созданный из кустов, подстриженных в виде животных. Лепестки провели ее мимо огромной змеи с широко разинутой пастью, из которой торчали длинные смертоносные клыки. Хвост змеи заворачивал за угол, и принцесса оказалась в той части лабиринта, где никогда не бывала прежде. Перед ней появилась маленькая копия замка, очень точная, только без грифонов и горгулий, установленных на каждом углу и каждой башенке. Тюлип представила, как когда-нибудь здесь станут играть ее будущие дети. Они будут смеяться и затевать игры с животными кустами. Какой это будет прекрасный уголок для детей. Тюлип оторвалась от своих грез наяву и прошла по розовым лепесткам дальше, мимо нескольких фантастических животных. Некоторые из них были ей незнакомы. Тюлип часто сожалела о том, что родилась девочкой, что у нее не было учителей, как у ее брата, и не было возможности свободно исследовать окружающий мир. Женщины узнают о мире от своих отцов, братьев и, если им повезет, от своих мужей. Это несправедливо. Тюлип научилась всему, что должна уметь настоящая леди. Она умела вышивать, петь, рисовать акварелью, даже очень неплохо играла на клавесине, но не знала, как называются некоторые животные в живой изгороди, хозяйкой которой она вскоре станет. Почти все время Тюлип чувствовала себя глупой, но надеялась, что остальные ее такой не считают, хотя и опасалась, что обычно именно так и было. «Не бери в голову», — сказала она самой себе и ахнула, когда дорожка из лепестков вывела ее из лабиринта к прекрасному саду, которого она здесь никогда не видела. Сад был окружен низкой полукруглой стеной, внутри которой все было покрыто прелестными яркими цветами. На секунду Тюлип почудилась, что она забрела в весну, вид был захватывающий. Столько жизни и красок посреди зимнего пейзажа! Принцесса не могла понять, каким образом цветы могут цвести на таком жутком холоде. Среди цветов стояли красивые статуи, изображавшие персонажей легенд и мифов. Об этих героях Тюлип узнала, сидя на уроках вместе со своим братом. Это было еще до того, как няня начала учить ее хорошим манерам. Хорошим манерам. Неудивительно, что мужчины не принимают женщин всерьез. Тех учат хорошим манерам в то время, как мужчины изучают древние языки. Сад был поразительным, похожим на сказку, наполненным холодным голубым светом зимнего полдня. В центре переливавшегося розовыми и золотыми тонами сада стояла каменная скамья, где Тюлип ожидал ее возлюбленной. Принц улыбался, широко раскинув руки. «Да чего красиво, любовь моя! Как такое возможно?» — воскликнула принцесса. Принц улыбнулся еще шире. «Я приказал доставить цветы из оранжереи, чтобы ты могла ощутить радость весны». Тюлип вздохнула. «Ты изумительный, мой дорогой. Спасибо тебе», — застенчиво сказала принцесса, опуская глаза на лежащие в снегу цветы. Принц решил, что настал момент, когда он поцелует принцессу и снимет проклятие. «Могу я поцеловать тебя, любовь моя?» Тюлип оглянулась по сторонам, словно ожидая, что сейчас из кустов выпрыгнет ее мать или из-за статуи высунется няня, а затем, решив, что ей на все наплевать, она сама поцеловала принца. Потом поцеловала его еще раз и еще. Когда они возвращались к замку, принц выглядел счастливее и веселее, чем когда-либо, а принцесса думала о том, как неожиданно все сложилось. Этот необычный день, внимание принца, поцелуй, да весь этот визит на самом деле. Теперь Тюлип с гораздо большей радостью ожидала предстоящей свадьбы. Раньше она испытывала беспокойство по этому поводу, теперь уже и сама не помнила, почему. «Ты слышала, Тюлип?» Приподнятое настроение принца быстро сменилось тревогой. «Что слышала, дорогой?» Она не слышала ничего, кроме пения птиц в соседних заснеженных деревьях. «Этот шум, он похож на рычание зверя». Тюлип рассмеялась, решив обратить все в шутку. «Наверное, животные кусты ожили и собираются съесть нас живьем?» Принц, казалось, принял шутку Тюлип всерьез. Он рыскал глазами по сторонам, словно пытаясь увидеть дикого зверя. «Ты же не думаешь в самом деле, что здесь рядом может быть зверь, правда?» Поняв, что принц именно так и думает, Тюлип испугалась. «Не знаю, Тюлип. Стой здесь, я пойду проверю», — сказал принц. «Нет, не оставляй меня здесь одну. Я не желаю быть съеденной тем, что здесь рыщет». Принц начал терять терпение. «Тебя не съедят, если будешь стоять здесь, как я сказал. А теперь замолчи и отпусти, будь добра, мою руку!» Прежде чем Тюлип успела выполнить его просьбу, принц сам вырвал свою руку. Принцесса, оледенев от ужаса, осталась стоять на месте, а принц бросился на поиски диких зверей. Встревоженная Тюлип некоторое время оставалась одна, затем вернулся принц. «О, боже!» — ахнула Тюлип. У принца была разодрана рука. Кто-то набросился на него и, разодрав камзол, оставил на руке глубокие кровавые раны. «Любовь моя, ты ранен?» Принц выглядел потрясенным и злым. «Удивительно, что ты заметила это, моя дорогая», — простонал он. «Что случилось? Кто на тебя напал?» Она старалась не обращать внимания на грубость принца. «Похоже, какой-то дикий зверь с острыми когтями». Тюлип понимала, что лучше ни о чем больше не спрашивать, чтобы не разозлить принца еще сильнее. «Поспешим в замок, нужно позаботиться о твоих ранах». Возвращались они в молчании. Тюлип чувствовала, что отношение принца к ней вновь полностью переменилось. Она старалась выбросить это из головы, но не могла не чувствовать, что гнев принца направлен именно на нее, а не на напавшего на него зверя. Принцессе хотелось заплакать, но она знала, что это еще больше разозлит принца, поэтому дошла до замка молча, надеясь, что настроение ее возлюбленного улучшится.